заведующий первым отделением Семен Дрожневич, бывший инструктор райкома, бывший парторг совхоза, имел два высших образования, институт и партшколу, но ревновал своего коллегу, поскольку у того дела шли лучше, а они соревновались. Горностай же ревниво относился к образованию Дрожневича и тоже подкусывал его, как всех прохвесоров, но публично никогда не критиковал, держался своеобразного этикета. Однако еще не было случая, чтобы после выступления одного не выступил другой. Над таким их соревнованием потешались. Часто извил сам Горностай, обладавший более острым чувством юмора. Собрание весело оживилось, когда Дрожневич вслед за Горностаем попросил слова. Человек образованный, он сказал, что ему доклад понравился. Свежие мысли, хотя не стал объяснять, в чем их свежесть. Говорил же, как и Горностай, о делах хозяйственных. По-научному точно, экономически грамотно. Но слушали его с меньшим интересом. Начался рабочий шумок. Шло обсуждение доклада не с трибуны, в зале. Яков Коржов, самый старый из механизаторов и самый скупой на слова, повернул к Ивану голову, они сидели рядом, и глухо сказал: «Правильные». Он мысли подбрасывал. «Но так будет, наверное, только в его книге. Умный парень. Но, наверное, книги ему в чем-то мешают. Жизнь, брат Саша, не по книгам идет». И, вздохнув, помолчал. Кочанок постучал карандашом по столу, призывая к тишине. Но Коржову, обычно не выступавшему, хотелось хотя бы перед Иваном высказаться. «Конечно. Хозяйство наладили. Остапович деловой мужик. А про память да про душу тут Саша в самое яблочко попал. И памяти не хватает. И о душе забываем. Вчера была у меня вдова моего дружка фронтового. Матрена Солодкая из Горностаев. Знаешь, 2 года ожидает шифер, чтобы хату накрыть. А шишка...» Кочанок снова постучал, и Коржов замолк. Но его напоминание о шишке больно ударило Ивана. Он даже втиснулся глубже в кресло и не сразу спросил, вдруг пересохло во рту, как после ваты, когда зубы лечат. «Выждав», — прошептал. «Что? Шишка. Дом покупает», — неожиданно громко сказал Коржов. «За 12 000. В межколхоз «Строя». Может, тот, что на выставке показывали. Помнишь? Дом для семьи колхозника на 4 комнаты. Лукашов дал справку на покупку». Будто бортом грузовика прижало Ивана к стене, нечем стало дышать. Такое переживал когда-то во сне, болея воспалением легких. Много раз снилось, что его раздавливает машина. Лукашов, председатель сельсовета, сидел тут, в президиуме. Старательно писал что-то на маленьких листиках, наверное, готовился к выступлению. Переворачивал листки с быстротой печатной машины. Он приезжий, но работает в Добрянке давно, 10 лет, не меньше. Знает людей и не мог не знать, кто такой Шишка. Что же это такое? Кочанок не нашел никого другого, кто раздобыл бы ненужное реле. Лукашов дает справку. Дрожневич не кончил еще говорить. Иван поднял руку. Кашуба обрадовалась, что слово просит рядовой коммунист, лучший шофер, комбайнер, герой жатвы, и подсказала Коченку: «Товарищ Батрак просит слово».